Глава 20. Тот же день. Итак, для возвращения фамильной ценности, работающей только с привязкой к крови рода, сиречь фамильного артефакта Захаровых, нужно было всего три вещи. Во-первых, взрослый член этого рода, Нина Захарова, вполне подходила. Во-вторых, правильное написанное заявление с требованием возвращения незаконно отчужденной ценности, поданное в правильное место и должным образом зафиксированное. И в-третьих, три мага-артефактора, которые бы зафиксировали активацию предмета. С этим было проще всего. Комиссию собирала городская магическая коллегия, как только заявление проходило все нужные инстанции. Поскольку у маги не только не любили, чтобы их обижали, а кто любит, но и старались выстроить защиту от возможных неприятностей извне, дело обещало быть быстрым. Так что все упиралось в текст заявления. С самого утра Елена села за стол, обложилась справочниками и текстами законов и стала формулировать. Получилось так себе. Первые варианты вообще больше походили на протокол осмотра места происшествия, да и дальше шло не очень. Промучившись 2 часа, она плюнула и пошла к Андрею советоваться. Тому тоже приходилось несладко. Было его дежурство по кухне, и он пытался сообразить обед из того, что имелось в доме. Гномы Пикси, как обычно в таких случаях, растворились без остатка в окружающем пространстве. «Слушай, но ведь курицу варят с луком и морковкой, и должен получиться бульон», — спросил он у вошедшей Елены. «Теоретически да, практически может выйти что угодно. Я в тебя верю», — не задумываясь, ответила она. «Есть предложение». «Давай». «Может, нам стоит кого-то нанять, чтобы убирали и готовили? Хотя бы 3 раза в неделю». «Ну, отличная идея, а в чем подвох?» – осторожно спросил он. «Никакого подвоха. Просто я иду на биржу искать кухарку, а ты отправляешься к адвокату с моими набросками заявления. А сегодняшний обед можно просто взять на вынос в каком-нибудь заведении». «К адвокату ты имеешь в виду мэтра Лямпе?» «Именно. Он делами Нины уже занимался. Бумагу написать ему вообще расплюнуть». «Ладно, принято». И Андрей решительным движением снял фартук. «А эта драная птица подождет в стазис Ларе». Добраться ему надо было в район Большой Никитской. Именно здесь располагался странный квартал, при упоминании которого знающие москвичи кивали, а несведущие... Впрочем, несведущим здесь делать было нечего. Именно в этом квартале, между Никитской, Хлыновым тупиком и Вознесенским переулком, обитали юристы столицы, от мелких стряпчих, зарабатывающих на жизнь написанием прошений, до великих адвокатов, на чьих речах учились студенты в университете. 6 юридических корпораций, 6 зданий в классическом стиле окружали небольшую площадь со сквером, куда допускались лишь избранные. В одной из этих зданий, украшенной гербом, белым оленем с золотыми рогами на лазурном фоне, и держал путь Беланович. Конечно, ему было несколько неловко обращаться к серьезному судебному адвокату за такой мелочью, а с другой стороны, мэтр Лямпи с Ниной Захаровой уже был знаком, в курсе дел в какой-то степени. «Да». Андрей потер нос, взглянул в хитрые глаза судьи Ди Жэньчжи на витраже и повернул по стрелочке к нужной двери. Узнав, что от него требуется, мэтр Лямпи усмехнулся и сказал: «Сделаю, но с условием». «С каким?» «Я на вашем заявлении потренирую нескольких молодых волчат. Оно вроде бы и просто, но есть свои тонкости. В суд им рано еще, а вот тут само то». Он вышел в соседнюю комнату, унося с собой наброски. Андрею было слышно, как там, обращаясь к кому-то неведомому, мэтр говорит: «Итак, ваше задание. Клиенту нужно подать документы в коллегию магов, отдел артефакторики. Тема... незаконное отчуждение магического предмета, активирующегося кровью рода. Клиент хочет предмет вернуть. Тот, в чьи руки он попал, естественно, этому противится. Вы должны за 30 минут составить текст заявления со ссылками на соответствующие пункты закона. Задание понятно?» «Мэтр, а объем какой?» – задала вопрос девушка. «Госпожа Иваницкая, как вы думаете, кто из чиновников, пусть даже и от магии, прочитывает такого рода документы от начала до конца?» «Никто дальше 2-й страницы не читает», — ответил юношеский босок. «Во всяком случае, первичные заявления». «Вот из этого и исходите». Адвокат вышел из комнаты, плотно закрыв за собой дверь, улыбнулся и спросил: «Ну-с? А пока эти дети точат зубы, пойдемте, я устрою вам небольшую экскурсию по зданию нашей корпорации». Они прошли по коридору в тот самый холл с витражами, и Лямпой стал рассказывать. «Как видите, Андрей Васильевич, здесь изображены четыре столпа, на которых стоит здание современной юриспруденции. Угадайте, кто они?» «Ну, судью Ди узнать нетрудно. Усатый господин в визитке, предполагаю, Плеваку. Или Урусов?» «Да, Федор Никифорович Плеваку», — кивнул мэтр. «Московский Златоуст, иначе его и не звали. Мы в университете его речи наизусть учили». «Ну-с, а остальные?» «Могу предположить, что бородатый мужчина в хитоне — царь Соломон. Но вот кто грызет гусиное перо, хоть убей, не угадаю». «А вы его, скорее всего, и знать не можете», — засмеялся Лямпи. «Это Гуго Гроций, голландский юрист, который заложил основу международного права. Король Андрей назвал его в 15 лет, прибывшего ко двору с дипломатической миссией, чудом Голландии. Хорош, а?» «Белый плаенный воротник ему чрезвычайно идет», — вежливо ответил Андрей, и адвокат снова хохотнул. Он провел гостя по этажам здания, продемонстрировал зал торжественных собраний, где принимают в корпорацию новых членов, приоткрыл дверь в комнату для тренировок, увешанную зеркалами. Там как раз произносил речь один из коллег мэтра, репетировал перед судом. Удивительным образом Белановичу было интересно и совсем не скучно. «Наверное, с этого адвокатское искусство и начинается», — подумал он, потом вспомнил бесчисленные тома законов и уложений, стоящие в кабинете Лямпы, зачитанные и утыканные закладками, и сам над собой посмеялся. На рабочем столе мэтра уже ждали несколько исписанных листов бумаги. Он посмотрел все, пару раз улыбнулся и протянул всю пачку Белановичу. «Поглядите сами, Андрей Васильевич, что вам покажется наиболее правильным?» Андрей прочел варианты, их оказалось 5, и задумался. Кто-то упирал на несправедливость, кто-то на незаконность. Все требовали немедленного назначения комиссии и возвращения семейной собственности. Подумав, он вернул заявление мэтру и развел руками. «Знаете, Николай Илларионович, если бы это положили на стол мне, я бы обратил внимание не на обоснование, а на, собственно, требования госпожи Захаровой». «Почему?» «Потому что законность этих требований будет определяться не содержанием этой бумаги, а решением комиссии. Так чего время тратить?» Лямпе расхохотался, сел за стол, написал на бланке корпорации несколько строчек, подписался, капнул сургуча и запечатал кольцом, которое носил на мизинце правой руки. «Держите», — сказал он, — «и не сочтите за труд сообщить мне о времени, когда будет проводиться проверка. Я приду или пришлю помощника, если буду занят в суде. Мне это интересно». Елена Асканова, деловой партнер Андрея, остановила на Сретенке экипаж и через 15 минут уже смотрела через Биржевую площадь на здание гостиного двора. Часть второго этажа здесь была отдана под биржу труда. И именно здесь нанимали кухарок, водителей экипажей, секретарей и помощников, отчаявшиеся и несамостоятельные граждане. При этом, надо отметить, за рекомендациями о садовниках обращались преимущественно в ботанический сад, а кровельщиков, к примеру, искали в строительной гильдии. Так уж повелось. Елена заполнила опросный лист, подписала и отдала его девушке за одним из столов в большой и шумной комнате. Та просмотрела анкету и улыбнулась. «Не беспокойтесь. У меня есть на примете очень хорошая женщина, которая как раз искала работу в вашем районе. Думаю, сегодня-завтра она с вами свяжется». Поблагодарив оператора, Лена вышла на улицу и глубоко вздохнула. Шел мелкий дождик, в воздухе висела водяная пыль, и светящиеся глаза экипажей отражались в лужах. Она поежилась и замахала рукой проезжающему экипажу такси. Возле политехнического института экипаж остановился, пережидая идущих пешеходов. Елена повернула голову, в соседнем экипаже сидела блондинка, очень похожая на покойную Ангелину. Тут в приоткрытое окошко влетел маг-вестник и спланировал блондинке в руки. Та открыла письмо, прочла и сдвинула брови. Что-то сказав водителю, женщина откинулась на спинку сиденья и закрыла глаза. Уголки губ опустились, и красивое лицо исказило мрачная неприятная гримаса. Экипаж развернулся и умчался куда-то в сторону набережной. Лену будто спицей ткнули в бок. Так ясно она вспомнила момент перед смертью Ангелины Майер. Вот она точно так же получает маг-вестник, мрачнеет и выходит. Возвращается через несколько минут уже без письма. Так кто и что ей писал, и куда она эту записку дела? «Будьте добры», — произнесла она спокойным голосом, «высадите меня на Селиверстовом переулке, а в Панкратевском я передумала». Водителю было решительно все равно, куда везти пассажирку. Тем более, что и адресата рядом, так что он даже плечами не пожал, только угукнул в усы. Высадил ее возле здания городской стражи, хмыкнул и поехал по своим делам. «Мне хотелось бы поговорить со старшим инспектором Никоновым», сказала Елена дежурному. Он проверил документы, зафиксировал отпечаток ауры и сказал: «Третий этаж направо, комната 31». После чего снова уткнулся в толстый том. Книга была знакома Лене, сама по ней училась на юридическом факультете. Она поднялась по лестнице, нашла нужный кабинет, постучала и вошла. «Ой», — сказала она, — «здравствуйте». На нее смотрели четыре пары глаз с одинаковым азартным выражением. Первым опомнился искомый Никонов. «Добрый день, госпожа Асканова», — произнес он, откашлившись. «Вы ко мне?» «Да, старший инспектор, к вам». Не дожидаясь приглашения, Елена вошла в тесную комнату, выбрала стул, села и холодно посмотрела на троих молодых сотрудников. Когда она еще работала, в той же должности, кстати, такой взгляд выметал ее подчиненных из комнаты почти мгновенно. Увы, то ли взгляд перестал работать, то ли московская молодежь оказалась более закаленной, но они переглянулись и расселись по своим местам. «Слушаю вас, Елена Михайловна». Инспектор сделал взгляд максимально заинтересованным, хотя ему и хотелось вернуться к обсуждению кинешемской добычи. «Я кое-что вспомнила. Рассказывать? Разве это не конфиденциально?» «Мои коллеги работают над делом вместе со мной». «Хорошо. Так вот, я кое-что вспомнила. Когда я была у Ангелины Майер, буквально за 10 минут до ее смерти, она получила письмо. Магический вестник. Письмо ее очень расстроило, она скроила любезную физиономию и куда-то вышла. Отсутствовала не больше 5 минут». Вернулась не то успокоившаяся, не то овладевшая собой. Практически сразу она раскрыла пудреницу с фатальными результатами. 5 минут? Может, 6, но не больше. Я прикинула, она могла дойти до соседних помещений. Это зал, где стригут, кладовка или массажный кабинет. До ресепшн, к примеру, дойти могла, но спрятать бумагу и вернуться уже нет. Вопрос в том, где в этот момент никого не было. «Ну, в кладовке так точно», — хмыкнул Аббасов. «Да, там было пусто», — кивнула Лена. «По-моему, в парикмахерском зале кого-то в этот момент стригли. Можно проверить по журналу записей, а вот в комнате для массажа было темно, когда я проходила мимо, так что это вариант». «Что было в письме, вы не видели?» «Нет, но написано оно было от руки, и почерк, как мне показалось, женский». «И почерк женский», задумчиво произнес Никонов. «А женщин у нас в деле хоть лопатой греби». Вежливо попрощавшись, Елена ушла. Что-то внутри скреблось и твердило: «Это же твоя работа, ты же разыскник, ты 20 лет этому отдала». Другой голос, видимо, сегодня отданный разуму, возражал: «Эти ребята такие же профессионалы, и если ты влезешь, можешь попросту разрушить сделанное. Иди домой, у тебя есть свое дело. Плохое или хорошее, но свое. Иди». Она глубоко вздохнула и свернула в ресторанчик, чтобы взять домой еды. «Надо обыск заново делать», — сказал Фарид. «С учетом вновь открывшихся обстоятельств и все такое. Хоть сейчас». «Кладовку мы обшарили», — для проформы возразил Сазонов. «Мы ж не знали, что нужно искать свежее письмо. Она могла, например, сложить его и сунуть под ножку стола. Кому придет в голову разворачивать?» Никонов представил себе объем работы и тихо застонал. «Интересно, почему госпожа Майер решила эту записку спрятать, и не в сейф или письменный стол, а куда-то в тайник?» — спросил Шкуматов. «Если бы мы это знали, догадались бы и о содержании», — ответил Саша. «Можно предположить, что кто-то из персонала Цирцея регулярно обшаривал кабинет. Майер об этом знала, но не могла поймать за руку». Фарид предложил вариант, громко задвинув ящик стола и встал. «Ну что, нет лучшего времяпрепровождения в пятницу вечером, чем проводить повторный обыск?» Никонов посмотрел на засветившийся экран коммуникатора и сжал зубы, но ответил с предельной вежливостью. «Слушаю вас, мэтр». «Господин старший инспектор, добрый вечер. Меня зовут мэтр Зентек». «Очень приятно». «Мы получили сегодня заявление от госпожи Захаровой по поводу возвращения семейного артефакта. Вы в курсе?» «Да, мэтр». «Правильно ли я понимаю, что указанный предмет находится в опечатанном помещении, являющемся местом преступления?» «Да, мэтр». «Удобно ли вам будет предоставить доступ туда для госпожи Захаровой и представителей коллегии магов в понедельник 18-го?» «Да, мэтр, в какое время?» «В 4, например». Глеб вздохнул, прикинув объем работы на понедельник, и осторожно ответил. «Скорее всего, да, но я свяжусь с вами не позднее полудня, чтобы еще раз все подтвердить». Он попрощался с мэтром Зентеком, отключился и посмотрел на троих инспекторов. «Ну что, гончий, идем искать?» Конечно, они нашли письмо. Было уже далеко за полночь, когда они практически разобрали по винтику оборудование в массажной, развернули полотенца, вытрясли ящики и на всю жизнь возненавидели запах массажного масла. Саша Сазонов по одному листку перекладывал небрежно сложенную пачку черновой бумаги, найденную в кладовой в картонном ящике, где хранились перчатки и рулончики фольги. Перевернул очередной листок, ожидая увидеть какие-то бухгалтерские документы, но внезапно прочитал: «Я буду каждый день напоминать тебе о том, что ты сделала. Жди, радуйся. Клюва». «Нашел!» — заорал он и стал лихорадочно перебирать остальные листки в коробке. Писем обнаружилось еще 3. Текст был похожим, но слегка отличающимся. «Я на тебя смотрю, я все помню, клюва. Я рядом и тебя вижу. Скоро приду, жди, клюва. Я не дам тебе забыть о Стасе. Считай дни, клюва». «О Стасе», — повторил Саша. «Ничего не ясно. Это может быть и мужским, и женским именем». «Ну почему?» — возразил Шкуматов. «Во-первых, имя — это лучше, чем ничего. Во-вторых, вариантов-то немного, либо мужчина, либо женщина. Ясно, что не гном и не эльф. Их так не зовут. Будем спрашивать». «И потом», — добавил Фарид, — «клюва — это уже что-то определенное. Мы знаем, что это женщина и ровесница Ангелины. Конечно, внешность можно было 5 раз изменить, но возраст, рост, длина костей неизменны. Вот только при этом она может быть где угодно, потому что маг-вестник по определению отправляется на любое расстояние». «Не-а. Он не летит над большой водой, так что даже Бритвальд отпадает, тем более Новый Свет и прочая экзотика». «Нам бы хватило и всей территории царства Русь», — оборвал споры старший инспектор. «Но я думаю, клюва должна быть рядом, иначе что за удовольствие тратить силы на отправку сообщения и не увидеть, как оно подействовало? Рядом. Совсем близко».